Вместе с Миндовгом в католическую веру были перекрещены и его ближайшие помощники, литовцы, которые вместе с ним 6 лет тому принимали православную веру. Православные бояре, в том числе и любимец Миндовга Остап Константинович, остались в вере своих предков. Завершив акт перекрещения, Сангур возложил на Миндовга корону, символ королевской власти, со словами: «Господь венчает тебя во имя славы и справедливости. Аминь». Миндовг получил также королевский меч и перстень. Собравшиеся ответили на это одобряющим гулом. И бояре, и простой народ понимали, что коронация Миндовга подтверждала независимость Великого княжества Литовского, уравнивала его в правах с другими европейскими странами. Блеск королевской короны повышал международный авторитет и значение государства. Но надежды папской курии не оправдались. Ни принятие святых тайн, ни титул короля не изменили внутреннюю сущность Миндовга. Он по-прежнему, как и после принятия православия, не принимал нравственной обязанности христианина. В его политике оставались двуличие, коварство, несправедливость. Он продолжал приносить жертвы идолам, сжигал, как и прежде, тела мертвых, исполнял языческие обряды. Принятие Миндовгом новой веры потрясло Войшелка. Размолвки между ними случались и раньше, но никогда непонимание между отцом и сыном не достигало такой глубины. Миндовг стремился убедить сына в правильности своего выбора. «Вон и Даниил Галицкий собирается стать королем, и тоже с благословения и одобрения папы». На что Войшелк отвечал: «Даниилу следовало бы поступить по примеру своего отца Романа Мстиславовича. Ему ведь тоже папа предлагал короноваться посредством меча Петрова». На что галицко-волынский князь с чувством собственной силы и достоинства извлек из ножен свой меч и сказал: «Доколе ношу свой при бедре, не имею нужды в ином, и кровью покупаю города, следуя примеру наших предков». Как правило, беседы на эту тему оказывались разговором двух глухих. Ни сын отца, ни отец сына не слышали и не понимали. У Войшелка было место, куда он стремился, когда невзгоды и терзания душевные не давали покоя, не оставляя ни сна, ни отдыха. Здесь он мог открыто делиться своими сомнениями, здесь понимали его планы, укрепляли веру в их осуществление. Это соборный храм Пресвятой Богородицы, где владыка Кирилл отправлял службу по наиболее торжественным православным праздникам, исповедовал верующих и всегда находил время поговорить с княжичем. Постепенно эти встречи стали для Войшелка потребностью, а Кирилл — его учителем и духовником. Православие же проникало во все его существо, становилось неоспоримым, незыблемым. Вслед за верой приходило и чувство любви к этой земле, на которой он сейчас жил. Все чаще и чаще он ловил себя на мысли, что Литва, где он вырос, отдаляется, становится чем-то смутным и зыбким. Войшелк был свидетелем, с каким возмущением епископ воспринял весть о принятии Миндовгом католичества, и поэтому, как только закончился совет у великого князя, направился в собор к владыке. Стоя на коленях у иконостаса, Кирилл молился. При появлении Войшелка, находившийся при владыке послушник, наклонился и что-то тихо сказал ему. Кирилл сделал земной поклон, наложил на себя крестное знамение, поднялся навстречу Войшелку и впервые обнял княжича. Войшелк ощутил дрожь в теле владыки, мокрое от слез лицо учителя, и у него также потекли слезы. Крепко обнявшись, они простояли несколько мгновений, и Войшелк понял, что епископ тоже нуждается в поддержке. Такого удара нашей вере здесь, в Западной Руси, не наносил никто со времен святого Владимира Крестителя, сын мой. Кирилл помолчал, справляясь с волнением, и продолжил. «Латиняне не упустят шанс, который дал им Миндовг. Всей силой напрут и из ордена, и из Польши, станут теснить нас». Как же быть, владыка? Когда великий князь стал православным, появилась возможность не только объединения вокруг Новогрудка, Гродно, Волковыска, Слонима, Клецка и Слуцка, но и Полоцка, Минска, Смоленска, Мстиславля, продвижение влияния великого княжества дальше на восток. Если бы Новогрудская земля объединилась с Полоцкой, православие здесь стало бы незыблемым. Полоцк сейчас, хоть и теряет свое былое могущество и величие, но остается твердыней православия в Западной Руси. Для единства Новогрудка и Полоцка складываются благоприятные условия, продолжил Кирилл. Почти 100 лет литовско-полоцкие отношения являлись скорее дружескими, союзными, чем враждебными. Об этом говорит и полоцко-литовское военное сотрудничество в борьбе Полоцка за сохранение своего влияния в низовьях Двины. В драматической борьбе за Герсику и Кукейнос военно-грабительское неистовство литовцев обращалось все больше на новгородские, псковские, смоленские земли. Да, владыка, если бы нас поддержали Полоцк, Витебск, Минск, Друцк, никакой враг не был бы для нас опасным. Ты забыл о Турове и Пинске. Тогда почти вся Белая Русь была бы вместе. Князья и бояре этих земель не понимают всех выгод единства. Им все кажется, что Новогрудок покушается на их интересы и права. А начиналось все неплохо. Миндох старины русской не рушил, веру не теснил. Сейчас же князья и бояре могут легко поднять народ против него. «Главная беда, сын мой, — сказал епископ, — впереди. Ведь до этого была возможность обратить литовцев в православие. Это усилило бы нашу веру, скрепило бы великое княжество не только на почве политических интересов, но и духовно. Это помогло бы остановить давление латинян на православие. Да, владыка, сейчас все становится как раз наоборот. Позиции католичества с переходом отца в эту веру усилятся, — согласился Войшелк. Если литовцы не пойдут добровольно за ним, он ведь может попытаться и силой обратить их в католичество. Это вполне возможно, сын мой. Что же делать будем, владыка? Я чувствую в себе силы для защиты нашей веры. Позволь принять мне монашеский чин и послужить Господу Богу, Христу нашему. На границах с Литвой поставим храмы, создадим монастыри. И раньше Кирилл отрицательно относился к просьбам Войшелка. Сейчас он возразил более резко. «Нет, князь, и еще раз нет, теперь не время». Тебе течет кровь Рюрика и Владимира Святого, как и кровь литовских князей. За тобой пойдет народ. Будучи государем, ты больше принесешь пользы православию, чем монахам. И помни, нет большего греха, чем измена этой вере.